Если ехать на запад, то в 40 километрах от соляного озера снова появится речка Ахтуба, а чуть дальше Вага, где на Ахтубе Тимофей собственноручно возвел городок из прилегающего к реке непроходимого леса. Когда он мне рассказывал о тех местах, я поражался. В наши времена лесом там уже почти не пахло, зато раскинулись сады, виноградники и дынно-арбузные бахчи. Ахтуба в наше время обмелела, а теперь, по словам восхищенного Тимофея, имела ширину до 200 метров и глубину до 10 метров, но не меньше, даже на излучинах, 2 метров. Я сразу советовал Тимофею ставить на Ахтубе казачьи станы. Так он и сделал. Да, что он. Сами казаки влюбились в те места. И до Волги рядом, и до Каспия. Я так и спустился на шхуне до Астрахани, оставив в Коломенском царевича, взяв товар в Коломне и потратив на сплав при встречном ветре 8 дней, когда при обычном спуске на веслах обычно тратился месяц. Я не хотел опаздывать к траурным церемониям, связанным со смертью родителей Алексея. Это было бы политически неверно. Запоминаются те, кто с тобой стоял плечо к плечу у одра друзей и родителей, а еще больше помнятся те, кто не стоял. Сразу после венчания Алексея на царство Морозов Борис Иванович словно бы вырос. За ним вечно ходили толпы иностранцев, которые приезжали в Измайлово. Для них отвели старый царский охотничий терем. Царь жил в своем трехэтажном дворце постоянно, к зиме совсем перестав возвращаться в Кремль. Иноземцы окружали и Алексея Михайловича. Он намного активнее прожектировал все европейское, чем его отец, и, думаю, этому, во многом, способствовали и наши с ним беседы о передовых европейских технологиях. Да и сам он видел, что производство стекла, организованного в Измайлово Каитом, голландского сукна, Фимбрантом, сильно отличалось механизацией и качеством выпускаемой продукции. Каит быстро насытил царское аптекарское хозяйство бутыльками и склянками, а Фимбрант ткал парчу и удивительно красивое полотно со всякими цветочками и листочками, в том числе и шелковые. Фимбрант также выделывал кожи лосей, медвежьи и иные шкуры и был мне весьма полезен. Я удивлялся, как Алексей Михайлович полюбил охоту. Он и поселился в Измайлово от того, что ожидал снега, как манну небесную. Все звал на охоту меня, и пришлось мне тоже высказывать нетерпение, хотя, с рогатинами на медведя, это не мой вид спорта, а Алексею Михайловичу нравилось. От соколиной охоты он тоже возбуждался, но, убив самолично в предыдущую зиму 2 медведей, насадив их на рогатины, эту зиму государь ждал с нетерпением, а я с тревогой. Про него мне было все известно, а вот, что будет со мной, одному Богу. Так зачем рисковать? С моей пасекой возникли непредвиденные сложности. Оказалось, что культивировать пчел – это еще тот геморрой. В первый год матки осеменили почти все сотовые ячейки, и мне пришлось вынимать эти рамки, ставить другие, а маток ограничивать в перемещениях по улью. Потом я чуть было не прозевал вылет раев. Помог поймать и переселить раи новый царский охотовед Иван Лукин, что пришел на замену пострадавшему на лосиной охоте Никифору. Кроме Измайлова в прошлом году Алексей охотился на Истре в Павловском, там и приметил бойкого охотника, искавшего ему медведей, а после ранения Никифора, перевез Лукина в Измайлово. Вот этому Ивану Лукину, что увлекся моими ульями, я свою пасеку и передал. Скатавшись в Астрахань, передав шхуну Тимофею и обсудив с ним наши дела скорбные, я понял, что все идет немного не так, как задумывалось. Принцип, что охраняешь, то и имеешь, работал не в полную силу. Сейчас у нас с Тимофеем в руках имелся огромный ресурс в виде казачьего войска, который мы использовали не в полной мере, не находилось верных людей. Мы с Тимофеем сразу решили сохранять в тайне наш основной промысел – грабеж. На Волге получилось организовать ватагу, отбирающую у купцов товары, а вот на Каспии иностранные гости скоро кончились, а чтобы грабить русских купцов и оставлять это в секрете, таких людей не имелось. Покумеков, мы решили, что борьба с калмыками тоже приносит неплохой доход от соли, и решили все казачьи резервы направить в ту степь. Калмыцкое ханство, официально существующее с 1633 года, являлось преемницей таких непримиримых противников России, как Ногайская Орда и Айратское ханство. Русские сами притянули за собой калмыков, когда начали осваивать Сибирь. С начала 17 века русские казаки не прекращали войну с калмыками, кочующими по Иртышу примерно 10 лет. Многие калмыки, поняв, что в Сибири стало плохо, двинулись на запад, туда, откуда пришли русы, как они сказали, на переговоры с русским ханом, чтобы попроситься под его руку. Они были радостно приняты Василием Шуйским, который решил заменить добропорядочными калмыками нагайцев и разрешил кочевать от Ейка до Волги. Те тоже обрадовались такой щедрости и переехали из Сибири полностью, всеми своими сороками тысячами кибиток. Если что, кибитка – это передвижной дом калмыков, в котором обычно имелось, кроме женщин и детей, 2-3 воина. Хоурлюк, правитель калмыцкого ханства, как назвали новое образование при царском дворе, с 1633 года уверенно властвовал над всем пространством бывшей Ногайской орды. Сейчас он оставил на завоеванной земле своего сына вместе с большей частью таргутов, а сам пытался завоевать Северный Кавказ и навести шороху на Волге, где и входили в боевое соприкосновение с ним наши казаки. Как я понимал, Хоурлюк пришел на Волгу покарать тех калмыков, которые перешли под руку русского царя, и в этом заключалась некоторая сложность в решении калмыкского вопроса. Определить, мирный это калмык или злой, не имелось возможности, поэтому их всех переселяли в Персию. Дело в том, что всех калмыков предупредили о военных действиях с Хоурлюком и попросили переехать за Волгу. Поэтому всех, кто не послушался, казаки продали на рынках Дербента. Из истории я помнил, что мирные калмыки и в 19 веке совершали набеги на русские поселения и продавали русских персам и индусам, которым, почему-то, нравились рабы из России. Поэтому у меня к ним не было никакой жалости. Да и время теперь было такое. Человеку с моральным кодексом строителя коммунизма в душе, здесь не имелось места. И к купцам у меня не имелось жалости. Ни к каким, ни к русским, ни к иноземным. Все, кто мне встречался, были алчными и жестокосердными. Это я говорю про московских, новгородских, тверских, ярославльских. Особенно про московских. Торгаш – это такое чертово племя, что они похожи один на другого, как близнецы и братья. Да и сами они не гнушались промышлять грабежами. А потому, грабили тимохины казаки их на Волге без всякой жалости. Иностранцев, как я уже говорил, было в Москве и по всем крупным городам так много, что на улицах можно было постоянно слышать иностранную речь. Я проехал до Твери, был в Рязани и Казани и везде встречал иностранцев. Англичан, голландцев, датчан, шведов, поляков, германцев и даже итальянцев с испанцами. Всем нужна была черная икра, пшеница, пушнина, ревень. Основные поставки икры шли из Астрахани. Причем в Астрахань она привозилась и русским добытчиками вроде Гурьевых, и армянскими купцами. Но торговать икрой с иностранцами имела право только казна. Ты можешь привезти икру хоть до Архангельска, но продать голландцу права не имел. А казне было выгодно торговать крупным оптом. Вот она и торговала, устраивая что-то вроде формальных тендеров. И чаще всего казна продавала икру еще в Астрахани, но особо доверенные государевы купцы доставляли икру в Нижний Новгород, где непрессованная икра отправлялась на внутренний рынок, а прессованная, паюсная, отправлялась в Ярославль, а оттуда на экспорт. Икряной экспорт мне казался очень заманчивым предприятием, но, как к нему подобраться, у меня мыслей не было. Сильно не хотелось грабить царские караваны. Не пришло еще это время. Глава 28. Да и придет ли такое время? Лично я не хотел вступать в конфликт с властью, но всякое в этом мире случается. Человек – раб обстоятельств. Теперь я уже имею хоть и невеликий, но авторитет среди некоторого количества казаков. Но сколько таких же, как и я, атаманов подрастает. У Степана Разина было более десятка автономных отрядов, которыми своевольно управляли выборные атаманы. Да на Дону оставались те, кто не примкнул к бунту. Всегда найдется тот, кто захочет оспорить лидерство и занять главенствующее место, тем более в казачьей вольнице. И вот тогда, как общество решит, так и делать придется. Не убивать же мне всех самых буйных, или тех, кто на меня дурное слово сказал. Сейчас тут ключевое слово всех, хе-хе. Купец Никитников у меня в избе не умер. Он сгинул примерно через год по дороге в Ярославль. Второй по размерам и первый по торговым оборотам город привлекал меня и раньше, а тут, после разговора с Никитниковым, у меня засвербело желание поставить там контору. Мы выехали в Ярославль после ледохода, с которым мы отправили свои первые струги с пушниной и моим первым пчелиным товаром. Его было немного, но он был именно мой. 10 ульев с 12 рамками в каждом давали в сезон по 600 килограммов за одну выкачку, а выкачивали мы мед 7 раз. То есть в Астрахань ехало почти 5 тонн отличного меда. Только во время цветения гречихи мы собирали больше 2 тонн меда. Потом в июле начинала цвести липа. Это еще 2 тонны меда. Много вокруг было липы и, причем, все старые деревья, вековые, в 2-3 обхвата. Так вот, отправив караван из 20 стругов в Астрахань, мы поехали в Ярославль. Дорога была так себе, хоть уже кое-где немного подсохшая. По дороге чередой двигались обозы. Мы ехали конно, весело, с посвистом и с пересадками, а потому дорогу до Ярославля осилили за 2 суток. Город поразил, в первую очередь, людьми. Очень немного их бродило по улицам, а те, которые бродили, выглядели не бедно. Даже те, кто вез в телегах, запряженных в гужевые движители, быков, лошадей или коз, или ручных тележках такую-то продукцию. У меня было письмо Бориса Морозова к голландцу Дэвиду Руцу, имевшему, как и многие крупные иностранные торговцы, со слов Морозова я знал, что их было около 130, жалованную грамоту и свой двор близ Ярославского Кремля. К нему я сразу и направился, то есть к Кремлю. Жалованная грамота позволяла торговать иностранным купцам круглый год по всей Руси, а не только в ярмарочные дни в Астрахани. Кремль был старым, деревянным и во многих местах имел следы прошлых пожаров. Параллельно кремлевской стене и шли нитки улиц с торговыми дворами и амбарами. В некоторых дворах стояло по 10, а кое-где и по 15 амбаров. Двор Дэвида Руца, на мое удивление, по площади не уступал целому кварталу. К нему был подъезд с 4 улиц. Как пояснил Морозов, Руц был обласкан Михаилом Федоровичем за то, что в 30-х годах снабжал Россию во время войны с Польшей за Смоленск шведским железом, мушкетами, было доставлено более 3000, и селитрой. Еще ранее Дэвид Руц женился на дочери придворного московского архитектора Космоде Мушерона, который для царя построил крепость в Астрахани. Руц экспортировал из России шелковую ткань и нить, юфт 22, юфт, вид прочный, достаточно толстый и вместе с тем мягкой натуральной кожи. Ее вырабатывают из коровьих, конских, свиных шкур жировым или комбинированным дублением. Юфт бывает разной толщины. Свойства материала определяются видом сырья, его качеством и способом переработки в кожу. Юфт используется для изготовления верха и голенищ прочных, износостойких армейских сапог, ботинок, берцев, различной спецобуви геологов, геодезистов, строителей, легких сабот для работников медицинской, пищевой и химической отрасли. Поташ, пшеницу, импортировал. Тафту 23, тафта, разновидность плотной тонкой глянцевой ткани полотняного переплетения из туго скрученных нитей шелка, хлопка или синтетических органических полимеров. Для тафты характерны жесткость, плотность и ломкость складок. Благодаря своей пластичности она дает возможность создавать пышные силуэты, объемные драпировки, шелковую одежду и кружево, мушкеты и селитру. Я хотел, чтобы он привез мне шведского железа, европейскую сладкую свеклу, картофель, подсолнечник, кукурузу и окультуренный пищевой помидор. Руц встретил меня доброжелательно улыбаясь, но с настороженным прищуром и тревогой в глазах. Это был 40-летний гладко выбритый мужчина, поведением и манерой говорить больше похожий на протестантского священника. Его маслянистые глаза, казалось, были постоянно наполнены слезами, но не были воспаленными. Сопровождающие меня казаки разместились на гостевом подворье. Меня и моего верного телохранителя Байрама ибн Верди голландец пригласил в дом. Мне почти стукнуло 16, я был невелик ростом, но коренаст от своих ежедневных физических тренировок. В последнее время я увлекся подниманием тяжести и работой на тренажерах, смостряченных мной совместно с Алексеем Михайловичем, когда он еще был царевичем. На растяжках через блоки крепились разные керамические груза, которые двигались вверх-вниз и, в зависимости от количества, давали нужную нагрузку. Все, как и в обычных тренажерах, только они были деревянными. Мы с Алексеем разработали целый комплекс тренажеров и были ими очень довольны, так как результат работы на них был очевиден уже через полгода. Так вот, физически я окреп, но лицом, все-таки, не выглядел взрослым. Голландец с этого вопроса и начал. Почему боярин Морозов считает, что вы можете вести дела? Ведь вам еще нет 16 лет, верно ведь? Спросил Дэвид Руц. Потому что я расплачиваюсь за товар не через год, а сразу. Могу даже половину суммы заплатить вперед. Да, удивился голландец. Это меняет дело, хотя и непривычно. Обычно русские купцы предпочитают торговлю в кредит. Я не совсем русский, улыбнулся я. Да, боярин Морозов рассказывал, что ты чуть ли не персидский принц. Почему? Чуть ли. У меня есть документ о моем рождении, но он написан на персидском. Я знаю персидский язык и с удовольствием бы ознакомился с твоим свидетельством о рождении, Хаэм», – произнес я, и достал документ. Мы сидели в европейской гостиной с двумя диванами, четырьмя креслами, столом и стоящими вокруг него деревянными стульями с высокими спинками. «Хаэм», — хмыкнул голландец и покрутил головой. «Действительно, не хотите сесть на персидский трон?» Я посмотрел на Руца и улыбнулся правым уголком губ. «Это нереально. Давайте поговорим о реальностях. Зря вы так думаете. Совершить переворот не так уж трудно. Трудно подобрать легитимного правителя, чтобы соответствовал династическим требованиям. Иначе он у власти долго не продержится. Возьми, как пример, попытки взять бразды правления России царевичей Дмитриев и даже сына Василия Шуйского. Тут мало одного династического родства», — сказал я. «Важно, есть ли у претендента поддержка. У меня в Персии поддержки нет, а в России?» — задал странный вопрос Руц. «При чем тут Россия? Ну, как при чем? Видно же, что ты думаешь о власти. Кровь не дает покоя. В тебе сидит жажда власти. Она в крови. Подумай об этом. Нельзя упускать возможности. Бог не простит. Он дает человеку возможность возвыситься. У тебя нет иного пути, как наверх. Другой путь – гибель. Тебе не дадут просто жить. Ни Шах Аббас, ни его люди, ни его противники. Они найдут тебя или убьют, или вознесут на трон. Других путей нет. А зачем ты мне об этом говоришь, Геруц? Разве я просил тебя меня поучать в этом деле? Мы пришли договариваться о ведении торговли». Рудс вздохнул. «Это тоже торговля, и я уполномочен, а поэтому вынужден вести с тобой эти переговоры, как с наследником персидского престола. Скажу всего один раз, если надумаешь принять управление над Персией, наш орден это обеспечит». «Какой орден?» – спросил я, начиная ощущать мелкую дрожь в теле. «Орден Иисуса», – сказал Рудс. «У нас есть силы в Персии сделать тебя шахом, поверь мне. Наши проповедники-миссионеры обращают там местное население более века. Поверь, только одно твое слово, и у тебя в Персии будет много сторонников». Я задумался, посмотрел внимательно на Руца, вздохнул, нахмурился. Мне, действительно, вдруг пришло в голову, а вдруг получится? Потом я вспомнил, как с помощью армян и афганцев и иезуиты разрушили персидскую империю сефевидов и Персию разломали на несколько частей, отошедших Афганистану, Турции и России. Не верил я в благие намерения иезуитов, коими, как говорится, выложен путь в ад. Это сказано, точно, про них. Я услышал тебя, Геруц, и буду думать, а пока давай обсудим торговые вопросы. Хорошо, кивнул головой голландец. Что ты хочешь продать или купить? Я озвучил свои пожелания. Голландец не удивился. Сколько тебе надо семян? Я же правильно тебя понял, тебе нужны семена? Я кивнул. А ты точно знаешь, что ты хочешь? Почему ты спрашиваешь? Спросил я. Просто я удивлен, что ты знаешь об этих растениях. Их семена довольно мелкие. Только картофель садится клубнями, а другие растения зернами. И довольно мелкими зернами. Мне пришлось объяснить, что и сколько я хочу получить и договориться о ценах. Стоил мне мой заказ всего в 500 рублей. На эту сумму Рудс запросил меховой рухляди, а я попросил картофель перевозить в плотно закрытых коробах, собранных из коры пробкового дуба. Рудс даже спрашивать не стал, для чего это нужно, а только повел бровью. Договорились о шведском железе. В общем, мы были друг другом довольны. Раз ты любишь выращивать пищевые растения, хочу порекомендовать тебе, Шахзаде, такой корнеплод, как редис. У нас он пользуется уважением, а здесь его не выращивают. Редис, удивился я, это такая маленькая красная редька? Да, ты знаешь про нее, слышал. Привези ее мне. Семена редиса можно купить здесь. Я знаю тех, кто ее выращивает в немецкой слободе и готов продать семена. Отлично. Скажи, к кому мне обратиться и скажи, сколько я тебе должен заплатить за эти сведения. Ну, что ты, окольничий Степан Разин, за это платить не надо. Буду у тебя в гостях, угостишь меня редисом. Я очень его люблю, особенно мелко нарезанный, приправленный сметаной и зеленым луком. Я дам тебе письмо. А еще лучше, дождись моего приезда, и мы сходим к этим людям вместе. Тебе будет интересно с ними поговорить, а им с тобой. Слышал, ты не сторонишься наших новин, даже суда строишь наши. С чего бы это мои суда стали вашими? Я не учился ни в Голландии, ни, даже, в Англии. Это мои суда, я их сам выдумал. «Но такого не может быть», — воскликнул Руц. «Все у кого-то учатся». «Я, не все», — ответил я нарочито горделиво. «Да, мне говорили». Руц задумчиво посмотрел на меня и констатировал. «Значит, ты одаренный. А это снова доказывает, что ты должен править в Персии. Или не в Персии. Ты знаешь, что на тех землях раньше было христианское армянское королевство Каликия. Слышал что-то? Ты сейчас принял учение Христа, и если бы ты заявил о том, что ты пришел восстановить это королевство, за тебя бы поднялись все христиане, называющие себя армянами и грузинами. Ты снова об этом», — недовольно скривился я. «Прошу, не докучай больше Персией. Мне надо серьезно подумать. Но ты же сам говорил, что тогда, когда тебя привезли в Москву, ты хотел забрать власть в Персии. Даже войска подготовил. То решал не я, а отец. У него свои счеты с персами, свои амбиции. Тогда судьба распорядилась иначе. Она привела меня в Москву. Теперь решаю я. И мне не очень хочется совать голову под топор. Я не люблю воевать и лить чужую кровь. А если поднимать христиан против мусульман, прольется очень много крови. Но, ты, говорят, уже убивал и убивал легко. Поверь, мне не понравилось», — поморщился я. «Но если надо, моя рука не дрогнет, чтобы убить врага. Мусульмане мне не враги. В королевстве Каликия жили не только христиане. Там были и мусульмане, и езиды, и последователи Будды. И это было всего 200 лет назад. Еще не забыты предания. Предания старины глубокой», — пробубнил я. «Все, спасибо за гостеприимство. Мы пойдем». Оставаться на голландском подворье я не хотел. Не поощрялось даже посещение немецких домов, а не то, что житье в них. С немцами обычно договаривались на нейтральных территориях. Морозов предупреждал об этом особо. Только такие отморозки, как двоюродный дядя Алексея Михайловича Никита Романов, позволял себе подолгу жить у голландцев. У того же Руца, кстати, уже в дверях мне пришла вдруг мысль. А тебе про то, что я уже убивал, кто рассказал? Не Никита ли Романов один? Не помню, соврал, улыбнувшись, Руц. Я хмыкнул и сказал: вот этого я и опасаюсь, что вы, иезуиты, попытаетесь разыграть меня, как шахматную фигуру. И не факт, что я в вашей партии буду ферзем или шахом. Не верю я вам. Вы ведь играете не только на нескольких досках одновременно, но и на доске, где играют несколько игроков. Причем играете сразу за всех. Понимаешь меня? Руц напряг умы, кажется, понял. Есть такие шахматы, где играют больше двух игроков? — спросил он, улыбаясь. Есть, кивнул я головой. Ты в них играл? Нет, покрутил я головой. Странно, я люблю шахматы и был в Персии. Там таких шахмат я не видел. Ты понял меня, Геруц? И не пытайся заморочить мне голову, как сейчас. Услышь меня, иезуит, и, главное, пойми, что я не стану играть, если правила мне не будут понятны с самого начала. Ты весьма умен, шахзаде. Значит, наш выбор правильный. Ты говоришь, наш выбор. Вам есть из кого выбирать? Ао. Претендентов на престол Персии достаточно много. И просто соседей, желающих на нее напасть. Поверь мне, мы сдерживаем их. Нам не нужен хаос. Мы за порядок. Ага, подумалось мне, не нужен им хаос. Все, конев с вами, тот против вас, а значит, должен умереть, хе-хе. Вот же ж, про иезуитов в России я как-то позабыл, когда задумывал авантюру с подделкой документов и личности. Да и, вообще, про иезуитов, раскинувших свои щупальца по всему миру, забыл. И продолжавших, кстати, вербовать себе адептов. И, кстати, абсолютно не скрывая свою принадлежность к ордену, а даже, наоборот, бравируя ею. «Я тоже люблю порядок», — сказал я. «Тогда тебе место в наших рядах. В ваших, иезуиты, это же воины Рима», — спросил я. «А где я и где Рим? Да и ты, вроде бы, лютеранин», — Руц улыбнулся. «Не все так, как первоначально видится». «Во-во», — хмыкнул я, — «о чем я и говорил. Вот поэтому мне и надо сильно подумать. Прощайте, Геруц. Надеюсь, что наш разговор не окончен, шахзаде». «Не окончен. Мы объехали весь город, но рядом с берегом никто усадьбы не продавал, а в отдалении от Волги мне не хотелось. Тогда я снова вернулся к Кремлю, сразу у стены которого возле Волги стояла усадьба Светешниковых. Они тоже звали меня приезжать в гости, и я обещался. Сразу по приезду в Ярославль я послал к ним казака, чтобы предупредить о своем приезде. Гонец вернулся, но не обрадовал меня. Светешниковых в Ярославле не было, но управляющий был предупрежден братьями. Они жили одной усадьбой, но двумя дворами, как им завещал отец, и управляли отцовским хозяйством они по его завету, совместно. Управляющий Светешниковых звал погостить, мы послушались, ибо в гостинице кормить клопов не хотелось, разместились в гостевом подворье, отужинали и отлично переночевали. А поутру приехал сын Надеи Светешникова Семен. Ситуация была сложной и, я бы сказал, критической. Мне не хотелось решать свою проблему таким путем, но по-другому не получалось. Да и чего вдруг я должен был упускать такую возможность? Дело в том, что Надея Светешников находился в Москве на провиже. Оказалось, что Надея взял из казны кредит и не вернул. Светешников имел неосторожность, ведая делами государевой казны царя Михаила Федоровича, в 1640 году взять в долг из сибирского приказа мягкую рухлядь на сумму в 6570 рублей. Что стало с этими мехами неизвестно, но Михаил Федорович умер, а сын его, Алексей Михайлович, немедленно решил с Надеей эти деньги взыскать, вызвав его в Москву и там поставив его на провеж, должника ежедневно, кроме праздников, привязав к столбу, били в течение нескольких часов по ногам. По закону при долге в 100 рублей должник обязан был стоять на провеже один месяц, и пропорционально долгу дольше. Стоя на провеже уже второй месяц, Надея совсем извелся и едва был жив. Его брат Павел ушел в Персию и там пропал, а я, пользуясь моментом, и наученный Морозовым, приехал, чтобы выкупить имущество Светешникова. Дело в том, что, как я услышал от Морозова, когда он разговаривали с Никитниковым, это он подговорил царя Алексея Михайловича наехать на Светешникова, отобрать у того в пользу казны соляные промыслы, потом повысить на соль пошлину. Морозов обещал молодому царю выгоду, хотя затеяли они с Никитниковым сие безобразие в свою выгоду. Формально государь был в своем праве, однако все вдруг сразу забыли, что Светешников безвозмездно сужал Михаила Федоровича. И главное, что об этом забыл Морозов. А вы говорите, русское купеческое братство. Ага, человек человеку волк. Такие порядки процветали в всем датском королевстве. А почему я должен от них отличаться человеколюбием? Да и ни при чем тут человеколюбие. Так сложилось для Светешниковых, что Надея, кто бы, что бы ни говорил, а проворовался при исполнении служебных обязанностей на 10 тысяч рублей. Сумма эта была не слабой для настоящего времени, и одномоментно на руках у Семена ее быть не должно. Хотя вопрос в царских палатах стоял жестко. Все имущество Надея Светешникова отобрать в казну. Глава 29. Здравствуйте, Семен. Поздоровался я с сыном Надея Светешникова. Вы, Бога ради, простите меня, что вторгся в жилище вашего отца, в то время, когда он находится в скорбном месте, но мы говорили с ним, когда он был у меня в Измайлово, и Надея Андреевич указал, что можно обращаться к вам, коль нужда настанет. Какая нужда? Непонимающе смотрел на меня Семен, думая совсем о другом. Отца нет. Зачем вы приехали? Я, Разин Степан Тимофеевич. Может быть, слышали? Спросил я. Конечно, слышал, опустил голову Семен и нахмурился. Ему было на вид более 40 лет. Он был одет в добротные шелка, софьяновую куртку с сапогами и беличью шапку. Растрепанная борода, придававшая лицу разбойничий облик, имела проседь, шедшую от нижней губы. Отец сказывал про тебя. Мы говорили с ним о вложении денег в ваши дела. Да, какое сейчас вложение? Вскрикнул Семен. Отберут ведь все. Отберут, удивился я. Кто сказал? Еще ничего не ясно. Все ясно. Махнул рукой Светешников. Никитников приходил, Григорий Леонтьевич. Он и говорил, просил продать ему соляные варницы в Усолье. Сказал, что государь хочет за воровство всего имущества лишить. Сказал, что видел указ, где писано, взять соляные его варницы, которые близко Самары в соляных горах, то есть Усолье. Жаль, что так получилось, вздохнул я. Хотя, может так на так и к лучшему, вложись я в то дело, остался бы без денег. В какое дело? Спросил Семен. В нем проснулся делец. Деньгу в оборот сибирякам гнать. А-а, это мое дело. Стар отец по Сибири ездить. Да и дядька Павел уже не молод. Так и что, решил вложиться? Решить-то решил. Да сейчас о другом подумал. Я тут с голландцами завязался. С Руцем. Железо у него покупаю. Что взамен даешь? Думаю, икру у армян взять. А-а, отец сказывал. Вспомнил Семен. Ты, вроде бы наполовину перс-князь, так и есть. У армян икра дурная, много плохой, и паюсная дурная, воры они. Семен говорил об армянах с плохо скрываемым негодованием и раздражением. Ничто, то наше дело. У меня там отец с братом. Хотел воспользоваться вашим подворьем на реке. приглашал Надя Андреевич. «Да, как же, ежели отберут имущество, так и это все отберут», — Семен обвел хоромы глазами. «Мы еще год назад подписали договор аренды, аж на целых 5 лет. «Как так?» — удивился Семен. «Не сказывал отец о том. Вот бумага о намерениях, я достал договор. Они не могут нарушить мои права». А Надя Андреевич не говорил, так как я только сейчас деньги принес и только этим летом сюда грузы придут. «Деньги сколько денег? Покажи бумагу». «Я отдал смострячный мной договор намерений». «Руку отца знаешь?» «Да, какая там у него рука?» — отмахнулся Семен. «Кое-как имя писал. О том и жаловался Морозову Надя в моем присутствии, что, мол, писать толком так и не научился. Сказал и вывел бамбуковой палочкой у меня на бумаге свое имя и фамилию. Очень ему понравилось, как я ею чертил его графический портрет. Тогда я портрет ему не так и не отдал, пообещав с него написать красками. Написал и получил за портрет 300 рублей. «Да, это его рука», — сказал Семен, внимательно рассмотрев подписи. 100 рублей – немалые деньги. Тут написано с правом выкупа, коли возникнет желание. Что это он? Или знал что? Не думаю. Хотя, Михаил Федорович был уже плох. Сие в июне было. Как раз я из Астрахани вернулся. Может, что уже и подозревал. А может, разговор с царем был? Был отец у Михаила Федоровича в мае. Да, в Коломенское ездил. Приглашал его государь. Может, и говорили. То-то ведь, сразу после смерти его отца Алексея Михайловича, как подменили. Сразу после венчания на царство и ополчился. Из приказа вывел. Счетоводов прислал. Помнил я этот момент. Обсуждали при мне результаты ревизии Морозов и Алексей Михайлович. Многого в сибирской казне, которой заведовал Невия Святешников, не досчитались пушной и иной рухляди. А ведь это я научил царевича быстро считать и как правильно учет материальным ценностям вести. Ты за год деньги принес или за все 5 лет? Пока за год, я теперь собираю деньги на выплату долга. Может, на 5 лет возьмешь, может и возьму. Давай осмотрим гостиное подворье, спросил я. Там есть пристань? Есть. Как без нее в таком подворье пристань главная? Амбары есть у многих гостей, а пристань не у всех. Там наши струги стоят пустыми. Не ушли сейчас в Астрахань. Дядька Павел где-то пропал. С деньгами? Спросил удивленно я. Как можно? Возмутился Семен. Деньги у меня. Но что тех денег-то? Кот наплакал. В долг хотели икру брать. Да кто же теперь даст? А голландцам отдавать что-то надо. Боюсь, с челобитной к царю пойдут. За товар-то батька не сможет расплатиться. Знаю все о нашем позоре. Много у тебя не хватает? На основной долг собрал. В основном товаром. Шкуры, соль, поташ. Всего на сумму 6700 рублей. Но, сказывают, там еще в казне не хватает. А сколько, я не знаю. Вези в Москву, сколько есть. А там скажут, ежели мало. Не нужны в Москве мои деньги. Так Никитников говорил. Слушай ты его больше. Езжай в Москву, говорю. Под лежачий камень вода не течет. Боязно, проговорил Семен, начиная дрожать всем телом. Езжай, говорю, если жизнь отца дорога. Совсем плох он. Его уже больше месяца палками бьют. Семен закрыл лицо руками. Потом резко отдернул их. Да, кто меня к царю допустит? Там, знаешь, сколько на лапу дать надо, чтобы к царю пропустили 1000. Купи гостиное поместье, за 1000 отдам. Окстись, Семен Невеевич. За такие деньги я половину Ярославля куплю. Не купишь, покрутил головой Семен. Не продаст никто, ибо такое поместье в год 1000 дает. Не знаю, как тебе отец отдал его в аренду за 100 рублей. Знал, видать, что-то и на тебя рассчитывал, что купишь его. Да, я поморщился. Мне и стыдно было обманывать любящего сына, и не хотелось отдавать 1000. Хотя, что там на этой 1000? Свет клином сошелся, да я на одних рисунках и картинках 1000 за пару месяцев заработаю. Были у меня несколько 1000, и желающие были, что хотели, чтобы я их портрет нарисовал. Только долго маслом писать, а гуашь не всем нравилась. Я делал ее из пигмента и порошка смолы акации и желчи, для того, чтобы краска лучше растекалась. Хорошо, согласился я, 1000, так 1000. Но Неме Андреевич в яме, как можно продать? Его ведь нет. У меня есть доверенности от него, и дядька Павел написал. Я вправе продавать и покупать. Написал и исчез, хмыкнул я, в бега подался. В Сибирь, и там сыщут, коли нужно будет. Семен покраснел. У меня не было умысла покупать имущество проворовавшегося чиновника, бывшего одновременно купцом. Как они это совмещают? Что за нравы? Сидеть на богатейшей мягкой рухлядью казне и заниматься торговлей этим товаром. Как можно? Куда смотрит государственная служба безопасности? А-а, нет пока он и. Предлагал мне Михаил Федорович заняться этой темой, да отказался я. И, вроде как, затухла эта идея. Или нет, может дело Святешникова, первое дело тайного приказа? Ха-ха, а почему бы и нет? Он ведь тайный, сам ведь придумал. Кхе-кхе, вот так вот возьмут меня под белые рученьки, а я и не замечу, как подкрались. Подумал я, ладно, пошли смотреть гостиный двор, с причалом. Поднял я вверх указательный палец правой руки, а сам подумал, что ведь мог я не знать, про то, что имуществом Святешникова государь заинтересовался. Кстати, насчет картинок. Измайловские крестьяне стали выпускать лубочные картинки методом Афорта. Полированную металлическую пластину я покрыл валиком кислотоупорным лаком, созданным из канифоли, смолы, воска, скипидара и битума. На берегах Волги в районе Сызрани имелись его выходы. Битумом смолили днища стругов. На пластине по лаку я выцарапывал изображение, обрабатывал серной кислотой, убирал лак, мазал пластины краской и печатал картинки. Сначала это были две картинки: «Явление Христа народу» и «Путь на Голгофу». Я работал над ними долго и тщательно, и афорты получились, как живые. Картинки, обрамленные в серебряные рамки, я подарил Алексею Михайловичу после его коронации. «Это ты намекаешь на мой путь?» – спросил он. Алексей, надо сказать, был очень хорошо образован, имел острый ум и правильную речь и письмо. Писал он в, практически, литературной форме. «Нет, государь», – покрутил я головой, – «это путь Христа, у людей путь человеков. Но распяли Христа, как человека, и любого можно так казнить, не думаю, ты, все-таки, помазанник Бога, народ не посмеет. Вот, ты сам сказал, что я не совсем человек». «Да, государь, в логике тебе не откажешь», — похвалил я, а Алексей зарделся от похвалы. «Но не бойся, у нас многобожцев римлян нет, зато есть другие многобожцы», — прищурившись, глянул на меня царь. «Много еще на Руси тех, кто молится ракитовому кусту. Этих не опасайся, государь», — усмехнулся я. «Опасайся ближних своих, кто говорит, что в Христа верует. Предают самые ближние, как ты», — усмехнулся царь. «Например», — кивнул головой я, — «ты так легко согласился», — удивился Алексей, привставая со своего кресла, которое я специально ставил для него в своих хоромах. «С чем?» — делано удивился я. «С тем, что можешь меня предать. Я тебя не могу предать. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому, что мне от тебя ничего не нужно. Я ничего от тебя для себя не жду. Все, что мне надо, я возьму сам. Потому что мне много не надо, ни дворцов, ни богатств. Начнут меня твои холопы давить, оставлю все и уйду за Урал. И не жалко будет, у тебя уже большое хозяйство», — скривился Алексей. «Жалеть хозяйство, я и твоему отцу говорил, царство ему небесное, и тебе скажу, что для казака, знавшего свободу, ничего, кроме воли, не нужно. Почему мне и претит служба в приказе? Но ведь ты служишь мне», — спросил настороженно Алексей Михайлович. «Служу, государь, и ничего не прошу, кроме урочной платы, которую твои приказы задерживают, а ты попустительствуешь. Мне объяснял Борис Иванович, что надо было заплатить стрельцам, и мне было плачено за год. Вот тебя и задержали. С этого все бунты и начинаются», — покачал головой я. «А твои бояре и дьяки себе мошну твоими деньгами набивают, твою казну грабя». «Это ты про кого?» — снова прищурился царь. «Да, про всех», — усмехнулся я. «Кого не возьми, все воры». «А почему?» — я поднял вверх указательный палец. «Почему?» — царь уже начинал закипать. «Потому, что нет контроля над казначеями, нужны ревизоры». Вот тогда я и прочитал вновь испеченному государю лекцию по учету, контролю и методам материальной ревизии. Гостиный двор Святешниковых состоял из 10 амбаров и пристани, на которой стояли привязанными 10 стругов. Постройки были добротные, но жилья, годного для приличного проживания, не имелось. Работники обитали в таком же курном амбаре, названном Семеном Барак. Работников было 20 человек. «Что за люди?» — спросил я. «Холопы?» «Не е-е, наемные. В Астрахань лучше со своими бурлаками идти, там дорого, а этих за еду можно нанять. Главное следить, чтобы в Астрахани не сбежали». «Понятно», — сказал я, мысленно обозвав Святешниковых скупердяями. «А чего не гонишь? Или хотел, таки, отправиться в Астрахань? Мало ли», — скривился Семен. «Понятно. Горели уже?» — спросил я, глядя на прокопченные стены барака. «Нет пока, во-во, пока, верное слово. в том амбаре ворвань стоит?» — спросил, принюхиваясь и поводя носом я. Семен кивнул. «Воск еще и свиной жир, а что не порох? Ежели загорится, полыхнет так, что мало не покажется. В подвалах такие товары хранить надо. Вот и храни», — обиженно сказал Семен. Я посмотрел крутой 20-метровый берег Волги и огляделся. Где-то тут стоял плавучий ресторан, вспомнил мысленно я и также прикинул. Надо укрепить склон, чтобы не оплывал, и прорубить в склоне склады. Там можно устроить холодильные погреба. Ну, что, покупаем? Земли отписаны или куплены? Сначала были отписаны царем Михаилом Федоровичем, потом выкуплены. Не примут дьяки наш купчий договор, подумал я. Морозов, небось, уже ограничил Святешниковых в правах. Надо к царю идти. Ладно, махнул я рукой. Пишем купчую. Пошли в дом. Жаль, здесь жилья нет. Строить надо. Здесь строить жилье, удивился Семен. Тут невместно. Не поймут товарищи. Да и ладно, я тут редко появляться стану. В гостинице переночую. Бери отцовскую усадьбу. Вдруг выпалил Семен. Усадьбу, нахмурился я. А семью оттуда куда? Так, у меня же есть своя усадьба. Один живу. Туда и заберу мать да сестер. Дядька Павел тоже бобылем живет. Потом еще построим, ежели отца выкуплю. Для меня это очень большие хоромы, как дворец царский. На что мне такая усадьба? Тут слуг надо человек 20, и дров целый лес, чтобы протопить. Разбери часть, дернул плечами Семен. Я помолчал. 500 рублей. Семен вздохнул. Годится. Ты хочешь купить усадьбу и гостиный двор Святешникова? Удивился Алексей Михайлович, выслушав мой рассказ о поездке в Ярославль. Я уже купил, но если тебе надо, то отдам. А почему ты мне об этом докладываешь? Узнал, что ты интересуешься его имуществом. Его усадьба меня не интересует. Мне нужны его соляные варницы. Он вор. Он обокрал казну и должен быть наказан. Алексей взволновался, покраснел, сжал зубы и глубоко задышал. «Ревизия показала?» — спросил я спокойно. «Ревизия», — буркнул Алексей. «Рад, что моя наука тебе пригодилась», — с удовлетворением на лице произнес я. «Я сам считал». Уже спокойнее и с некоторой долей похвальбы в голосе сообщил Алексей. «Без меня они бы долго считали, и твои таблицы с мерами пригодились». «Здорово. Так и что с усадьбой? Мне его усадьба не нужна. Владей, уехал, говоришь, брат его Павел, и, слава богу, мне он не нужен. А Семен, говоришь, ищет сумму выкупа, ищет, государь. Мы уже и указ приготовили. Все одно усолье, царский дар. Хочу, дарую, хочу, забираю». «Я так понимаю, государь, что ты хочешь не соль и казну пополнить, неужто монополию хочешь ввести? Я тоже соль вожу». Царь улыбнулся и глянул на меня хитро. «Нет, не монополию, наоборот, хочу ввести соляный налог, прежние поборы убрать, не платит, а ввести один, на соль, соль всем нужна, пущай платит». Я вздохнул, но промолчал. Царь нахмурился. «Знаю ведь, когда ты так вздыхаешь, не поощряешь, осуждаешь. Кто я такой, чтобы тебя, государь, осуждать? Не вижу в том своей выгоды. Меньше соль мою покупать станут, да и твою тоже. Куда они денутся? Как куда?» – удивился я. «Вот давай посчитаем». Достал бумагу и серебряный стилос. Нарисовал окружность, разделил круг пополам. «Вот это, я показал на одну половину круга, примерно столько покупает соли народ. Это, расчертил я вторую половину пополам, продается в Литву и Украину. Столько покупают крупные рыбоделы и мясоеды. Так вот, при увеличении стоимости, вот эта доля, я показал на большую, будет уменьшаться. Не денег у народа. Ведь ты сам говоришь, что они не платят подати. Доход в этих частей, наверное, увеличится, но, думаю, тоже сократится. Соленая рыба станет тоже дорогой и ее перестанут покупать. А значит, зачем ее солить много? Итог, знаешь какой? Я подвел черту и нарисовал ноль. Царь уже был знаком с этим знаком, и он ему очень нравился в арифметике. Сейчас, глядя на большой овал, царь нахмурился. Сборы не увеличатся, а скорее всего, уменьшатся. А вот кое-кто на этом наживется. Кто? Выдохнул царь. Кто станет солить своей солью рыбу и мясо? Соливары. Я, например, ежели начну скупать рыбу и начну ее солить своей солью, из соленой рыбы народ станет соль добывать, из тузлука. Царь смотрел на меня обалделыми глазами. «Лучшие, государь, это враг хорошего, и всегда ищи того, кому выгодно. Ты же помнишь, узнаешь их по делам их. Значит, Борис Михайлович хочет нажиться на этом?» – спросил царь. «Ну и пусть, и я стану рыбу солить и торговать». Я покрутил головой. Тебе, государь, невместно, а вот народ озлится, и не только простой люд, но и те, кто жил с соли, те же рыбари, икорные мастера, земли зачахнут, крестьяне убегут, бунт будет, соляный бунт, было такое уже ранее, ведь половину дней в году народ соленой рыбой питается, что загодя солит, а ежели соли нет, покупать, а на что, ежели даже на поборы денег нет, взбунтуются, точно говорю, взбунтуются. Глава 30. Царь не внял моим доводам и ввел таки в марте 46 года соляный сбор. Каждый продавец соли должен был платить в казну 2 гривны с пуда соли. Естественно, продавцы возложили сей налог на покупателей, просто подняв цену. Наши казаки соль продавать перестали, а переключились на добычу и засолку рыбы. В Волго-Ахтубинской пойме произрастали реликтовые дубравы. Из них стали пилить доски и строгать клепку для бочек. Перевезли в Ахтубинск пару семей бондарей и наладили выпуск разной бочки. Руц привез все, что мне обещал в мае 46 года, и я успел засадить овощами измайловские огороды, прилегающие к острову. Картофель сажал непророщенными глазками в лунки, куда ранее была положена слегка подтухшая несоленая рыба. Помидоров посадил 5 кустов, так как сажал семенами, а не пророщенными кустами, и не знал, как они взойдут и хватит ли им времени на вызревание. Остальные семена посеял полностью. В конце лета был снят неплохой урожай мелкого, сантиметров 7 диаметром, картофеля. В каждом кусте уродилось по 5-7 картофелин. В середине сентября стала вызревать кукуруза, причем, поливали и беспощадно обламывали низовые побеги мы с Алексеем Михайловичем собственноручно. Алексею очень понравилось заниматься огородом. У него, вообще, возникло желание насадить здесь всяких разных растений, в том числе и лекарственных. Подсолнухи радовали цветами, но я видел, что вызреть они не успеют. Посадили поздновато. Зато надарил Алексей Михайлович летом подсолнухов, как цветы, кому ни попадя. Дай бог с ним, с подсолнухом. На следующий год я решил перебраться на Ахтубу, там должно вызревать все, но, подумал, и указал крестьянам подсолнухи вырвать с корнем и уложить в амбары, пусть, думаю, попробуют дозреть там, дозрели, мать их, за 10 дней, как радовался жареным семечкам Алексей, видел только я, редиской хрустели все лето, царю и Морозову очень понравилось, особенно окрошка, а вот сладкая свекла оказалась не очень и сладкой, хотя и слаже обычной, но для переработки ее на сахар не годилось, зато свекольник из нее был вкуснее, и с семенами она подвела, не дала семян, зараза, двулетней оказалась свекла, это так поразило царя, что он ходил и ругался на нее дней 10, ведь на следующий год мы остались без свекольника, народные возмущения стали проявляться с первых дней повышения цен на соль, торговцы в солью стали бить уже в мае, многие соляные лавки закрылись. Мои казаки вынуждены были начать патрулировать по Москве и несколько раз выезжали в Ярославль. Там люд был более горяч. Почему-то, как объяснил Морозов, в Ярославле давно идет борьба черных слобод с белыми за государевы поборы. Черные слободы бунтуют почти ежегодно. Не хотят они платить подать за весь посад. Казакам такая работа нравилась. Для нее они сплели специальные, небоевые нагайки и пользовались ими для разгона толпы нещадно. Однако уже к концу года одиночных, особо горячих казаков тоже стали бить, устраивая им засады в узких улочках. Вот тогда казакам пришлось использовать плотность конного строя, и даже те навыки пешего коллективного рукопашного боя, которые прививал им я. Те казаки, кто по старой привычке не держали плотный строй, гибли. Так, через свои и чужие кровь и пот, казачья конница постепенно превращалась в рейтеров. К моему удивлению, царь не отреагировал на волнение народа. Видимо, помня наш с ним разговор, он несколько раз затевал со мной обсуждение результатов наших смирительных акций, но соляный налог не отменял. Говорил он по этому поводу и с Морозовым, который сильно горячился, пытался убедить бывшего ученика, что все идет по плану. И молодой государь велся на уговоры старого учителя, как корюшка на красный поролон. Хм, интересно, думал я, неужели никак невозможно исправить историю? Очень не хотелось бы оказаться в Москве во время бунта. Может, есть смысл перебираться в Ахтубинск, но тогда Алешка сильно обидится. Он ведь рассчитывает на меня и моих казаков. Да и я вроде как обещал его защищать. Алексей Михайлович, все-таки, видимо, что-то чувствуя, решил подмаслить меня и, как-то, после очередного обсуждения напряженности в народе, сказал: «Батюшка, царство ему небесное, грозился одарить тебя боярством и землями, когда тебе исполнится 16 лет. Он не дожил до сего дня, и я хочу выполнить сие обещание. Слышал я, ты городки казачьи поставил на реке Ахтубе, чтобы калмыков стращать, не хочешь сие земли под свою руку взять, боярство и воеводство в придачу, а коль ничем ты уже побыл и справляешься с охраной государства, ладно, калмыков усмирил, на Волге разбойников меньше стало, тут народ усмиряешь, к калмыкам то я каким боком, и на Волге Тимофей порядки наводит, не скажи, покрутил головой государь, Борис Иванович сказывал, что твои городки весьма способствуют битью калмыков, что ты там огороды насадил, рыбу ловишь и солишь, дубы рубишь и пилишь, мельницы лесопильные поставил, кузни, крестьян туда селишь, что в казаки бегут, солью, говорит, даровой ты их приманиваешь, так, что ли, государь смотрел на меня хитро, по-ленински, прищурив один глаз и по-доброму улыбаясь, так, не в ущерб твоему, государь, они бы все одно ушли, в Литву или в Сибирь, а так они твои границы защищают, новые земли осваивают, и как им там живется, на новых-то землях, везде не сладко, государь, нет таких земель, чтобы одни молочные реки текли, суховей там, сказывают, и дождей мало, сушь, только, что леса богатейшие и между Волгой и Ахтубой, да на берегах и разливаются реки, нанося ил, урожаи там обильные, только поливать надо, вот сейчас каналы растительные строим, ну, вот, а ты говоришь, что ни при чем, так же и по Волге, струги отца твоего Тимофея с пушками, да с мушкетами ходит, всем этим и пороховым зельем ты их снабжаешь, как сие тебе в заслугу не поставить, так и что скажешь, воеводой быть, наместнику подчиняться, не хочу, государь, все-таки я, хоть и гонимый, но почти персидский шах, невместно мне под ним ходить, да и, ведь он против меня козни станет строить, тебе жаловаться, порядок такой, закон, какой закон, удивился царь, какой, усмехнулся я, обосри ближнего своего, прости господи, как, обосри, царь рассмеялся, ну, дурак, отсмеявшись, государь сказал, так я тебя не на Ахтубу воеводой посылаю, а в мой государев полк первым воеводой, второго и третьего воевод сам себе выберешь, знаю, что местничество еще не изжито, не пойдут под твою руку высокородные князья и бояре, тогда, конечно, государь, и позволь мне самому собрать войско, позову детей боярских, детей дворянских, может, кто и откликнется, и дозволь голландских риетар призвать, путь обучит правильному строю, да, твои казаки и так, как риетары ходят, еще и лучше, пики у них лучше риетарских, есть у нас иноземного строя войска, твои, точно не хуже, дозволь взять голландцев, государь, повторил я, мне научиться надо, ведь знаешь же, что никакой с меня вояка, рубиться самому большого ума не надо, а как войском управлять, это совсем другое искусство, искусство, хорошо сказал, правильно, это именно воинское искусство, а наши боярские долбодетлы, как ты говоришь, ничему новому учиться не хотят, говорят им те же голландцы, что так, как воюем мы, уже никто не воюет, и оружие другое, и броня, вон, батюшка сказывал, как в 30-м годе Псков брали, бояре перелаялись с голландцами, что за новый строй были, проиграли войну и во всем обвинили голландцев. Так это и бывает, покивал головой я, хорошо, что ты понимаешь, государь, что скорый суд, не суд, а судилище. Царь задумчиво покивал головой и спросил, сначала потупив взгляд, а потом посмотрев мне прямо в глаза, так будет, говоришь, бунт, будет, государь. Уверенно кивнул я головой, к тебе придут просить живот Морозова и других придумщиков всего налога, коли отдашь, порубит их, а не отдашь, как бы тебя не погубили, и бояре в том бунте, говоришь, будут, и бояре, многие хотят гибели Бориса Ивановича, сам про то знаешь, ты на Никиту Ивановича намекаешь, а что на него намекать, он сам по себя сказывал, а ты то слышал, к тебе он более не подходил, государь, ладно, поглядим увидим, жаль, что ты не хочешь тайный приказ взять, не справляется Ромадановский, не докладывает о бунтажных делах, все у него чинно и благостно, поменяешь на другого, а его на кол, пошутил я. И, усилить Кремль и дворец твой надо, негоже, что в Кремль, кто хочешь может войти, храмов много, церквей в Кремле, богомольцы толпами идут, как запретишь, патриарх не поймет, в Успенский собор прихожане молиться ходит, монастырское братье ходит в город побираться, закрыть все на лопату, или живи здесь постоянно, ворота на запор, казаков выпустим с саблями наголо, порубит зачинщиков, как капусту, огороды погубит, жалостливо проговорил царь. Налог царь все-таки отменил в том же 47-м году, однако бояре убедили царя востребовать все те налоги, которые отменили, когда ввели единый солевой, причем не сразу, а месяца через 4, и, причем, за те 2 года, что не платили. Вот тут-то и началось, пожары в Москве, грабежи. Колокольный звон стоял такой, что слышно было в Измайлово, хотя началось все чуть раньше 1 июня, когда царь возвращался с Богомолья из Троица Сергиева монастыря, а ездил он вместе с Борисом Ивановичем Морозовым и под его, мать его, охраной. Я-то толком не помнил, как все начиналось в той истории. Думал, в Кремль сразу ходоки пошли, а нет. Встретили ходоки царя на въезде в Москву, а ехал он по дороге стороной от Измайлова. Какие бесы повлекли царя в Кремль, не знаю. Думаю, подстроено все было доброжелателями. Дали бы мне их в руки, уж я бы выпытал. Хотя бы Никиту Ивановича. Да, кровожадный я становлюсь с этими бунтажными делами. Да и шутка ли, год целый на нервах. И мне тоже ведь приходилось с казаками народ нагайками успокаивать. А это, мероприятия нервные. Вроде бы, жалко, а посмотришь на их злобные хари и дубье, и рука как-то сама тянется к рукояти сабли. Но, правовое поле, мать его, не переступали бунтовщики красную линию. Хе-хе, вот и отогнали просителей морозовские дворовые. Грубо отогнали, плетками и сабельными обушками. Сказывают, кого-то до крови поранили. Вот тут-то и началось. Царь-то в Кремль попал, а оттуда уже и не вышел, потому, что вслед за ним в Кремль и во дворец толпа ворвалась. А ведь просил я царя разрешить ввести в Кремль и дворец казаков. Так снова Морозов встал на дыбы. Невместно, де, голытьбе, царские покои охранять, козел. Моя голытьба с серебряной посудой ест и пьет, и серебряными вилками пользоваться обучены. Так уж повелось на наших братчинах. Причем не заставлять, не учить их, никто и не думал. Сами, глядя на меня, захотели и стали пользоваться вилками, ножами и шелковыми салфетками рты промакивать. И вот теперь, колокола звонят, Москва горит, а я тут, млять, в Измайлово. И одна сотня, как уже завелось, торчала в бунтующем постоянно Ярославле. Тех посадских не брали ни нагайки, ни тупые пики. Вот теперь и отрабатывай свое боярство, дружище, сказал я себе, вскакивая в седло и командуя. За мной, марш, марш. Мы влетели в Москву от Яузы, перемахнув земляной вал, словно скатившись на санках с крутой горки бугорок. Я едва не выскочил из седла, когда конь вынес меня на вал. Север Москвы не горел, но чадил знатно, и соваться через верхние ворота я не стал. Да и подумалось, что там и буянит толпа. А здесь, по бережку Москвы реки, усадьба Романовых стоит. Не пустят сюда они толпу, если сами и учинили сей бунт. И я оказался прав. И улицы Москвы были заполнены вооруженными боярскими детьми и дворянами, и ворота Кремля были свободны. А вот у дворца скопилась изрядная толпа. «Сабли наголо!» — крикнул я и повторил предварительную команду. «Рубить самых хорошо одетых и оружных, кто не рубит бунтовщиков!» Сотня вытянулась гуськом и пронеслась вдоль толпы, как ножницы, срезая первый слой, второй слой, третий слой людских голов, четвертый, пятый. Оружных и добротно одетых было много, были и стрельцы. Тех рубили с особым рвением, а дальних срезали лучники стрелами. Не пренебрегал ни лучниками при разгоне бунтовщиков, ни мушкетерами. Война, есть война. Правда, до сего дня стрелков задействовать мне не приходилось. Однако, все случается впервые. Вот и сейчас, лучники выбили стрельцов, и никто из казаков не пострадал. А это для меня, пусть кто что хочет, то и думает, сейчас было главным, не потерять своих. Увидев кровь, услышав крики страдания и ужаса, толпа ринулась в рассыпную, но снова попала под наши сабли. Я считал, что рассусоливать тут нечего. Стали выбегать из дворца, один раз из дверей бахнуло. На крыльце собралась приличная толпа, до которой конные, естественно, не доставали. Я махнул лучниками, и они перенесли стрельбу наверх. Соскочил с коня и, спотыкаясь о тела и уворачиваясь от каких-то палок, рогатин, даже сабель, бросился по лестнице, в буквальном смысле прорубаясь, к входной двери. За мной, как тень, скользил Байрам и остальные казаки, все так же гуськом, прикрывая впереди идущему спину. Зная, где находятся царские палаты, я, не сбавляя хода, понесся по лестнице на третий этаж. Народа было поменьше, но не намного, и все чинные такие, в хороших одеждах с обнаженным оружием. Кое-где лежали убитыми рынды. Увидев их тела, я даже развеселился и расслабился. «Работаем, ребята!» — крикнул я, подрубая одного и сразу второго детинушку. В царские покои я ворвался тогда, когда Алексей Михайлович, плача навзрыд, стоял на коленях и умолял своего дядю Никиту Ивановича Романова пощадить Бориса Михайловича Морозова. Моя сабля свистнула 5 раз, и 5 тел упали на персидские ковры царских покоев. Алексей Михайлович, наверное, от страха, потерял сознание. Ему, наверное, показалось, что это кто-то, размахивая саблей, пришел его убивать. Кстати, рынды его лежали бездыханные, вероятно, заколотые рогатинами. «Охранять палаты», — приказал я. «Проверьте за ширмой. Там дверь, комнаты и казна. Грабит ее, небось, самим, не дай бог. Окстись, атаман», — бросил сотник. «Как можно?» Несколько казаков скользнули за ширму. Я положил саблю на пол, не стесняясь испачкать ковер кровью, и достал из внутреннего кармана пузырек с персидской нашатырной солью. Открыв плотно притертую стеклянную пробку, я сунул флакон царю под нос. Он вздрогнул и оттолкнул мою руку своей. «Какая естественная реакция», — подумал я и спросил. «Ты в порядке, государь?» Алексей Михайлович открыл глаза. «Ты пришел?» «Я, кхе-кхе, пришел», — сказал я, вспоминая горы трупов, легших мне под ноги. «Ты в порядке, государь? Не ранен? Не посмели?» — прошептал он. «А рынд покололи, как свиней, у меня на глазах. Никита, сучий сын, где он, падаль? Зарубил я его, государь, всех зарубил, чтобы не говорили никому, что видели тебя рыдающим и умоляющим пощадить. Всех». Глаза Алексея округлились, рот приоткрылся. «Всех, государь». Алексей приподнялся, снова встав на колени. Я помог подняться. Царь огляделся. «Так их, подарасов», — с чувством сказал царь, вовремя вспомнив и к месту вставив мое самое страшное ругательство.